Глава 22. Яра. Обнимашки затянулись. Мужчины будто не могли оторваться. Кто-то из них грозно сопел прямо мне в живот, а я чувствовала себя героиней третьесортного любовного романа и боялась шевелиться. Впрочем, страх двигаться никак не мешал мне прикрыть глаза и бросить ментальный клич о помощи. Должны же эти балбесы в конце концов меня найти. Что тут, мать его, сложного? Ну ладно, первый курс, новички мы желторотые, но четвертый. Должны же они хоть что-то уметь. «Не нужно никого звать», — ожил Айрон. «Они не могут сличить твои образы, только больше путаются». И поцеловал мои пальцы. «Что тут путаться?» — проворчала я. «Кресло, кухня, лестница на второй этаж. Явно дом, мебель, как и во всей академии. Этих домов всего с десяток, могли бы уже и найти. Они выясняют, кого обвинить в твоем похищении». Как оказалось на руках Гариуса, не поняла. «Не мешай мальчикам совершать ошибки». «Отлично. А если бы меня тут вовсю уже насиловали?» «Не говори глупости. Ты в полной безопасности», — улыбнулся менталист. «Никто ни к чему тебя принуждать не станет». И прозвучало это так сладко, так двусмысленно, что захотелось поскорее отсюда бежать. Но вместо этого, повинуясь какой-то силе, только вжалась в грудь принца, а он и рад, опустил широкую ладонь на живот и начал нежно его поглаживать. «Ты что делаешь?» «Ничего. Отпусти меня». «Нет». «Пожалуйста», — пискнула, будто не женщина, а мышь, понадеялась на его благородство и благоразумие. Сама сопротивляться не могла, к сожалению, не хотела, а он еще ничего не делал, просто гладил живот. «Это?» — попробовала возмутиться. Не получилось. Теплая дымка окутала тело. Даже не поняла, как осталась без обуви, без одежды и на полу. Не совсем на полу. Спиной упиралась в мужчину, благо Арт был одет. «Закрой глазки», — шептал искуситель, обжигая дыханием ухо. «Что вы де...» «Тш-ш-ш-ш-ш». Теплый палец накрыл губы. «Побудь с нами». А дальше мир превратился в одну сплошную сладкую пелену. Горячие губы скользили по щекам, ключицам, коленкам, бедрам, животу. Каждое прикосновение отражалось мелкой дрожью в теле. Неспешные движения рук сводили с ума. Какая-то разумная часть меня хотела воспротивиться, закричать, что все это неправильно. Но голос разума раз за разом заглушали такие сладкие, такие вкусные поцелуи. Как бы я ни старалась, сдержать стонов не получалось. Я купалась в океане любви. Их эмоции вместе с прикосновениями проходили сквозь кожу, касались души и растворялись где-то в воздухе. Это было так искренне, так прекрасно. Из уголков глаз потекли слезы. И тут же были собраны теплыми губами. «Что со мной?» «Это наши чувства», — кто-то шепнул на ухо. «Гариус, это был он. Мы хотим, чтобы ты о них знала и не боялась. Так не бывает. Мы...» «Только так и бывает», — усмехнулся Саллар. «Ты — наше сердце». Айрон отошел в сторону. Глаза были закрыты, но я четко различила звук его шагов. Через секунду меня подняли с пола, укутали в теплое одеяло и посадили на что-то мягкое. Еще несколько минут сидела с закрытыми глазами, боялась их открыть, то ли было стыдно, хотя нет, стыда не было. Было приятно, сладко и удивительно правильно. Попробовала пробудить в себе зачатки базовой морали, ну, той самой, которая должна была заставить меня кусать локти от собственной нечистоты и чего-нибудь в этом духе. Тщетно, было просто хорошо и спокойно. Выдохнула и открыла глаза. Мужчины сидели рядом. Полностью одетый, это порадовало. Нет, было бы приятно посмотреть на товар во всей красе, но не сейчас. И того, что произошло, более чем достаточно. Внимательно всмотрелась в их лица. На первый взгляд, все трое были совершенно спокойны, вот только принц напряженно сцепил руки в замок. Наверное, он так делал, когда нервничал, или был не уверен в правильности принятого решения. Айрон непроизвольно раздувал ноздри, видимо, ему было сложнее всего остановиться и не зайти дальше обычных ласк. Ладно, не совсем обычных, тут я кривлю душой. Сложнее всего пришлось Салару. Менталист сейчас пытался отслеживать мое состояние и был готов в любой момент броситься успокаивать новую истерику. Истерить не хотелось. Наоборот, все, что сейчас нужно, — поговорить, как взрослые, и решить, как мы будем жить дальше. То, что эти трое из моей жизни не исчезнут, и так стало понятно. Вопрос, как мы будем уживаться. И еще очень хотелось доучиться и получить профессию. Кто знает, вдруг их чувства пропадут так же быстро, как и вспыхнули. Стоило об этом подумать, как все трое скривились. Всего на мгновение. Нет, мысли они не читали. Скорее всего, отреагировали на мои внутренние сомнения. Они были неприятны. «Я ваша жена?» «Да», — ответили хором. Поймала на себе обжигающий взгляд Айрона, улыбнулась и позволила одному плечу выглянуть из-под одеяла. Кадык мужчины нервно дернулся. Приятно видеть такую реакцию. «И у меня не будет зависимости от ауры артов?» «Нет». «Аура высших на тебя никак не влияет», — успокоил Салар. «Хорошо, это была очень хорошая новость. А почему браслеты остались такими же?» Протянула вперед запястье, и на них по-прежнему красовались три черные линии. «Когда брак будет консумирован по-настоящему, они изменятся», — шумно выдохнул Айрон. «Ярослава». Принц нагнулся вперед и обжег губами оголенное плечо. «Для тебя все это несколько неожиданно». «Еще бы! Если бы Барет уточнил, что в комплекте с Академией идут три мужика, я бы...» «Нет, все равно бы согласилась. Чисто из любопытства. Что уж скрывать, панька из меня никакая. Правильно в народе про тихий омут говорят. Просто дай нашей семье шанс». «Мы можем пока это не афишировать?» «Кажется, мы не с того начали наше знакомство», — усмехнулся Салар. «Так и захотелось крикнуть «Бинго!» Сдержалась, а то, мало ли, напугаю. Вон как Айрон нахмурился. Совсем ему моя идея не понравилась. У меня есть предложение». Принц зацепил мой подбородок пальцами, заставив посмотреть себе в глаза. «Если согласишься...» «Мы отложим официальное представление нашей очаровательной супруги». «Что за предложение?» «На твоей родине люди, прежде чем заключить брак, какое-то время встречаются на нейтральной территории, я слышал». Странный принцип понятия земных встречаниях, но ход мысли мне был понятен. «Ты будешь с нами встречаться?» «Не знаю, отчего хотелось смеяться больше». От комичности ситуации или... Да, в общем, неважно. Не день, а театр абсурда какой-то. Еще и этим бестолочам, с которыми я учусь, надо по голове надавать, чтобы знали, как меня терять. Вы дадите мне доучиться?» Мужчины синхронно кивнули. «Но это не должно сказываться на наших отношениях», — ревниво добавил Айрон. «Вам же не нужна жена, неуч?» — фыркнула я. «Ты мне нужна, даже если не будешь уметь читать и пользоваться столовыми приборами», — рыкнул Арт, и этот его ответ удивил не только меня. «И дадите работать?» «Только если это не будет вредить нашей семье», — снова рыкнул Айрон. «Теперь понятно, кто в семье будет разводить домострой, или как это правильно называется». «Ты сможешь работать после окончания академии», — заверил принц. И Айрон, и Саллар недовольно поморщились, но с должностью мы определимся позже. Договорились? Кивнула, а заодно обозначила принца как дипломата. Все переговоры будем вести через него. Уговорили. Мужчины довольно улыбнулись. Даже хотели броситься с объятиями, но сдержались. Не хотели спугнуть напором. «Ты не хочешь переехать из общежития?» Спустя некоторое время спросил Салар. «Нет, не хочу, мне там комфортно. Этаж с оборотнями — это... Можно подумать, у магов или ирлингов сексом не занимаются», — фыркнула я. «Ты могла бы переехать в один из отдельных домов. Айрон подошел сзади и поцеловал меня в макушку. Так приятно, зараза. Здесь довольно комфортно. Каждое жилье защищено, и нам было бы спокойно. И как это укладывается в концепцию не афишировать? Я должен был попробовать, хмыкнул Арт. Надо тебя покормить. Да, если меня никто найти не хочет, можно и покормить. Пожала плечами. Умирать на голодный желудок — так себе идея. Сколько там времени до конца испытания? Еще несколько часов есть. А что потом? Если они тебя не найдут, увидят последствия своей ошибки. Это жестоко. Нет, Яра, это не жестоко. Жестоко, когда на алтаре будет лежать настоящая жертва фанатиков, и вместо того, чтобы работать слаженно, они начнут выяснять личные отношения. И не поспоришь. Тут Арт был совершенно прав. Снова сосредоточилась и отправила этим горе-дознавателям сообщение с местонахождением. Но, как и в прошлый раз, никакого ответа не получила. Стало немного обидно.